Глава 13. Пришел нужный день. Я занял позицию на том же месте, что и в прошлый раз. Бинокля у меня теперь не было, а попросить у майора я не догадался. Впрочем, и без него все видно. Поначалу все шло в полном соответствии со сценарием. 4 машины, толпа пехоты, медленно подходят последние опоздавшие. До атаки еще минут 5. Но тут из-за ближайшего пригорка медленно выплыл дрон. Я моментально забыл о том, что собрались еще не все, просто схватил ракетницу и выпалил в небо, думая, что теперь часть киборгов сразу заинтересуется мной, но никто даже не обернулся. Интересно, а на позициях минометчиков ракету видно? Даже если и видно, по моему сигналу они стрелять не начнут, нужен приказ. А его дадут? Дали. Я с облегчением услышал завывание мин, а через миг стоявшая до поры масса людей и машин исчезла в клубах пыли, дыма и огня. Надеюсь, дрон не выживет. Канонада продолжалась еще минут 10. Под конец, как мне показалось, ударили из чего-то более тяжелого, например, парочки гаубиц. Когда все закончилось, я еще немного посидел, перекусил засохшим печеньем и только после этого, надев разгрузку и закинув на плечо автомат, отправился навстречу. Поработали боги войны с душой. Как и в прошлый раз, от нападавших не осталось и следа, кроме разве что нескольких обгорелых кусков металла да редких осколков кости. Что стало с дроном, понять было невозможно, но вряд ли он уцелел. Да и его мелкие детеныши, неважно, ползающие или летающие, гарантированно должны были погибнуть. Майора я нашел у колючки. В этот раз ограждение осталось целым, да и из солдат никто не пострадал. Разве что контузию получили, слишком близко ложились мины. «Вы отлично сработали», — вместо приветствия заявил майор. «Враг уничтожен, потерь среди личного состава нет». Я уже начинаю думать, что зря вам не верил. По вопросам веры в церковь, прервал я его похвалы. Что насчет еще одной просьбы? Какой именно? 4 кило тротила, детонатор, желательно простой, 2 провожатых, в идеале огневое прикрытие организовать. Так что вы планируете делать? Планирую обвязаться взрывчаткой, а потом пойти в центр своим ходом. Может быть, даже сдаться в плен, оказаться в их логове и подорвать себя к чертям. «Хороший план», — с улыбкой оценил майор. «А что-нибудь более надежное?» «Больше ничего не придумал», — честно признался я. «Но вы не переживайте, я бессмертный. В следующий раз что-то другое попробую». «Так что, дадите взрывчатку?» «Дам, конечно, дам», — он нахмурился. «Просто взрывчатку и детонатор? Или саперов озадачить, чтобы пояс шахида сделали?» «Лучше озадачить», — сразу согласился я. Ковыряться самому не хотелось абсолютно. «Ждите», — сказал он, после чего развернулся и ушел. Через полчаса пришел угрюмый прапорщик лет 40, который всучил мне пакет с упомянутым поясом. «Короче, смотри», — начал он объяснять, вынув свое изобретение из пакета. «Заряд архимощный. Не тротил, но взрыв потянет килограмм на 6 оного. Снаружи поражающие элементы. Подшипники и рубленная арматура. Немного, но ты, как я понял, не в лучшей форме». «Как-нибудь допру», — успокоил я его. «Замечательно», — продолжил он, распутывая провода. «Вот эта хрень — детонатор. Чтобы было удобно, пропусти провод через рукав, а вот это возьми в левую руку. Это на случай, если правой стрелять придется. Вот эта прищепка приводит заряд в действие. Вынул чеку, сжал, она взвелась. Как только отпустишь, будет взрыв. Точнее, будет не сразу, я там задержку на 2 секунды установил. Это на тот случай, если умирать передумаешь, тогда будет возможность снять и бросить». «Далеко не бросишь, но за угол или с крыши вполне сойдет». Скоро подошли 2 солдат. В полной экипировке, нагруженные сверх меры боеприпасами, они объяснили, что их отправили сопровождать меня к центру. а тем временем нам организуют огневое прикрытие с вертолетов. Я обрадованно кивнул. Пора идти. Но оказалось, что задача еще более упростилась. Нам подогнали армейский УАЗик, который быстро доставил всех троих на окраину. Здесь, как и в прошлые разы, шел бой. Было не очень понятно, кто с кем воюет. Надо полагать, шрамированные против нормальных, но где чьи позиции, понять было сложно. Пытаясь обойти перестрелку, мы забрали далеко вправо, проходя по узким улицам и прячась за домами. Через некоторое время за спиной услышали стрекот вертолетных винтов, а потом взрывы. Миротворческая миссия прибыла вовремя. Главное, чтобы парни не увлекались. Их задача – отвлечь на себя местных, чтобы дать нам прорваться. Движение дальше для них чревато большими потерями. А близко к центру вся электроника откажет. Первое время шли бодро, не встречая никого. Изредка какие-то люди перебегали дорогу, где-то хлопали двери, слышался звон стекла. Но нас это напрямую не касалось. За все время пути мы ни разу не выстрелили. Неприятности начались ближе к концу, примерно за полкилометра до центра. Навстречу нам вышли киборги, трое, но их технические усовершенствования зашли куда дальше обычного. Уже не просто импланты в мозгу. Внушительные пластины закрывали голову, кожа местами оставалась человеческой, но из-под нее торчал металл. Швы присутствовали, но было их мало, просто невозможно было спрятать такое количество металла под кожу. Глаза, однако, были живыми. Они смотрели между железным лбом и железными же скулами. Оружия в руках у них не было, вот только они и без оружия были опасны, да и намерения их оригинальностью не отличались. Автоматы мы вскинули одновременно. Непрерывный огонь в три ствола – серьезный аргумент даже для робота. Как и следовало ожидать, убить механических тварей мы не смогли. Пули высекали искры, сдирали остатки плоти на металлическом скелете, но они продолжали идти вперед. Один из солдат ловко метнул им под ноги РГН, после чего мы трое быстро метнулись за угол. Взрыв их тоже не убил, но дал нам время на перезарядку. Все же бесследно взрыв для них не прошел. Один волочил неподвижную ногу, у второго горела штанина, третий оглядывался вокруг, пытаясь что-либо разглядеть. Сделать это было трудно, ввиду отсутствия глаз. «Глаза!» – скомандовал я, но это было уже лишним. Сопровождавшие меня парни были подготовлены, как минимум, не хуже. Очереди ударили по глазам. Неизвестные мастера почему-то решили оставить натуральные глаза, видимо, более чувствительные, чем сканеры роботов. Но за это нужно платить. В итоге слепых киборгов мы просто обошли. На слух они ориентировались плохо. Если понадобится, можно будет ими на обратном пути заняться, но это уже без меня. Удобный проход мы нашли. Между домами стоял ряд бетонных гаражей, перекрывавший проход, но, к счастью, это были всего лишь гаражи, а не небоскребы, а значит, через них можно перелезть. Так мы и сделали. Первым закинули меня, а следом, проявляя обезьянью ловкость, залезли оба бойца. Вид отсюда открывался отличный. Провал, который я разглядывал в позапрошлый раз, оставался на том же месте. Здания внутри него стояли по-прежнему, а в самой середине поднималось марево, словно от раскаленного воздуха. Может, он и в самом деле раскаленный? Вряд ли. Тогда выходящие оттуда киборги имели бы ожоги. Прикрывающая их плоть оставалась человеческой, а потому была также уязвима. Как бы то ни было, а конец пути близок. Я тепло попрощался с парнями, которых даже не знал по имени, пожелав им благополучно добраться до блокпоста, а сам, перехватив автомат поудобнее, спрыгнул с другой стороны. Спуск начался через 10 шагов, сначала пологий, потом земля резко уходила вниз. Местами я, чтобы ускорить процесс, просто съезжал вниз на пятой точке. Оказавшись внизу и отряхнувшись, я бодро зашагал по направлению к центру. Впереди расплывающимися силуэтами шагали трое киборгов, на этот раз вполне человекообразных. Откуда они взялись? Только что никого не было, и вот они уже бодро шагают в мою сторону. Телепортация? Нуль-транспортировка? Гиперпространственный лифт? Или просто люк на поверхности, из которого все трое быстро вылезли? Гадать я не стал. Вместо этого занял позицию за сохранившейся лавочкой и прицелился. Все трое были безоружны. Видимо, стволы получат позже, а то и просто в рукопашную атаку пойдут. С них станется. Страх смерти им неведом. Мне, кстати, тоже. Расстояние между нами уже сократилось до полусотни метров. Промахнуться сложно. Я, исходя из предыдущего опыта, прицелился в глаза тому, который шел впереди. Это был высокий худощавый мужчина, одет прилично, если не обращать внимания на потеки крови. Надо полагать, совсем недавно был офисным работником, а теперь это безмозглый кадавр с кое-как заштопанной головой. Я надавил на спуск. Короткая очередь ударила по глазам киборга. Тот опрокинулся на спину и, к моему немалому удивлению, сразу затих. Удачно. Через пару секунд опомнились остальные двое. Они кинулись в мою сторону по расходящимся путям. Я, сосредоточив внимание на одном, всадил в него длинную очередь. Киборг согнулся пополам, после чего тоже упал. Минус два. А вот с третьим не задалось. Я успел расстрелять оставшиеся патроны, но его это не впечатлило. Несмотря на то, что кровь текла рекой, быстро пропитывая футболку и джинсы, он бодро бросился на меня с намерением задушить. Но это мы уже проходили. Как только его руки сомкнулись у меня на горле, ствол пистолета уперся в налитый кровью глаз от напряжения, вылезавший из орбиты. В лицо мне плеснуло кровью, но хватка на горле стала слабеть. Из горла робота раздался невнятный хрип, отдаленно напоминающий человеческую речь. После чего труп, именно труп, спокойно скатился в сторону. «Готово. Можно идти дальше». Отряхивая кровь с одежды, я поднялся на ноги. Проверил исправность пояса, перезарядил оружие. Теперь медленно в сторону перехода. На границе мутного воздуха я остановился и на всякий случай набрал воздуха в грудь. Шаг другой. Ничего не почувствовал. Воздух вокруг переливается, словно вода. Где тут переход? После очередного шага левая нога ушла в пустоту. Я пошатнулся, но восстановить равновесие уже не успел. Упал на колени. Вот только подо мной был уже не потрескавшийся асфальт, а рифленая металлическая поверхность. Вцепившись в автомат, я быстро огляделся. Квадратное помещение, примерно 4 на 4 метра, с металлическими стенами и потолком. Освещено тусклым голубоватым светом, источник которого не виден. Выхода тоже нет. Просто гладкие стены. Я взял взрыватель в левую руку. Автомат положил цевьем на локоть. Не самый удобный способ, но выбора нет. Где выход? Ждать пришлось недолго. В одной из стен открылся овальный проход в рост человека. При этом металлическая плита не отворилась, как дверь, не уехала в сторону, а просто растаяла в воздухе. Из прохода вышли еще четыре киборга, которые промаршировали к центру комнаты, где благополучно исчезли. А я тем временем метнулся к двери. Войти получилось, но за моей спиной проход сразу же закрылся. Увиденное обогатило меня новой информацией. Все-таки пришельцы. Именно такой вывод я сделал, глядя на образину, которая никак не могла иметь земное происхождение. Нечто серо-зеленое, ростом в 1,5 метра, о двух руках и двух ногах, с огромной головой и большими глазами без зрачков, рожа напоминала лягушачью. Вот только у лягушек нет пучков подвижных щупалец по краям рта. Кроме того, как мне показалось, конечности этого существа совсем не имели суставов и свободно сгибались в любом месте. Никакой одежды это существо не имело, но на теле висели какие-то квадратные приборы, соединенные между собой прозрачными проводками, похожими на леску. Агрессии в мой адрес существо не проявило. Наверное, просто не успело это сделать, поскольку я после секундного замешательства нажал на спуск, высаживая в существо половину магазина. Инопланетная плоть легко поддалась земным пулям. Во все стороны полетели клочья и полилась ручейками ярко-синяя кровь. Какое-то время он еще стоял на месте. Ступни его, похожие на корни какого-то растения, активно извивались, пытаясь зацепиться за рифленую поверхность пола. Я подошел вплотную и, не боясь запачкаться, толкнул пришельца ногой. Тот с размаху грохнулся на пол, а удар приклада по голове окончательно погасил его активность. Они смертны, что не может не радовать. Знать бы еще, где остальные и сколько их. По крайней мере, из этого помещения имелся выход. Позади того места, где стоял пришелец, был проход, тоже овальный, как и предыдущий. Высота его позволяла проходить, не нагибаясь. Я пошел по длинному коридору, который замысловато и плавно поворачивал то вправо, то влево, постепенно опускаясь вниз. Надеюсь, получится дойти в центр логова, а там... Домыслить мне не дали. Слева от меня распахнулась еще одна дверь, а выпрыгнувший оттуда пришелец схватил меня за плечо. Стрелять влево было удобно, поэтому новый инопланетный монстр сразу получил свою пригоршню свинца. Вот только мне это не помогло. Нападавший не был киборгом, но на нем было надето нечто, напоминающее экзоскелет. Собственно, меня он держал не рукой, а каким-то манипулятором. Теперь же, когда сам пришелец безвольно обмяк, металлическая клешня продолжала не только удерживать меня, но и тянуть в проход, а сил у нее было определенно больше, чем у меня. Но кое-что я сделать смог. Например, перезарядить автомат и выдернуть предохранитель из подрывной машинки. Теперь сжать и держать, подозреваю, осталось недолго. Оказавшись внутри помещения, я начал палить, даже не разбираясь, кто находится вокруг. Пули попадали в стены, в двух живых пришельцев, стоявших у операционного стола, в голову человека, лежавшего на этом столе с разрезанной головой, в роботов, стоявших здесь же и, видимо, помогавших оперировать. К сожалению, на этих последних пули никакого действия не возымели. Попадали сметенные пулями пришельцы, один из которых носил на голове нечто вроде противогаза. Человек на столе дернулся и затих. Часть оборудования разлетелась стеклянными брызгами. Но роботы продолжали делать свое черное дело. Один из них спихнул труп со стола, укладывая меня на его место. Отшвырнув бесполезный автомат, теперь меня удерживали за две руки и сменить магазин я не мог. Я вынул пистолет и попытался наводить его, двигая одним запястьем. Выстрелить я успел 4 раза. Не могу сказать, что безрезультатно. У одного робота я повредил какой-то датчик. Посыпались искры, а движения самого робота сразу замедлились и стали дерганными. Но на этом мои успехи закончились. В правое плечо вонзилась игла, и по телу начал разливаться холод. Рука бессильно разжалась. Пистолет с грохотом упал на пол. Меня уже положили на стол, к голове стали приближаться манипуляторы с ножом и циркулярной пилой. Наркоз тем временем подобрался к голове, начисто лишив меня даже возможности моргать, не говоря уже о поворотах головы. Смертельный холод пошел дальше, замораживая и левую руку. Еще немного, и я перестану ее контролировать. Лезвие впилось в кожу головы и начало делать разрез. Я это чувствовал, но боли при этом не было. Сделав разрез, кожу захватили пинцетом и начали поднимать. В этот момент пальцы левой руки разжались, взрыватель щелкнул. 2, 1, 0. Я ничего не почувствовал. Просто наступила темнота.